Глава сороковая. «Луиза!» — зову я. «Все готово!» Подруга молниеносно вскакивает с кровати, прощаясь с Феликсом, и отбрасывает телефон в сторону. «Надевай быстрее! Хочу посмотреть, как оно будет сидеть на тебе!» — командует она, оценивая проделанную работу. Я быстренько накидываю платье и, в принципе, остаюсь довольной тем, что получилось. Мы постарались на славу. Платье село по моей фигуре. Но вот обувь. Я на такое с трудом забираюсь. Нога выскальзывает, и ощущение, что я стою на ходулях, в которых навернусь при первом же шаге. «Так, с босоножками мимо», — констатирую я. «Надену свои старые туфли. Платье длинное, никто особо не увидит обувь». «Остается вопрос груди», — раздумываю вслух, поправляя топорщащуюся материю в зоне декольте. «Фигово, конечно». «Да ладно, справимся», — заверяет меня Луиза, протягивая свой лифчик и кучу ваты. Все это выглядит столь комичным, что я с трудом сдерживаю смешок. «Главное, чтобы это дело не выпало в самый неподходящий момент», — веселюсь я. После определенных манипуляций грудь у меня становится то, что надо. И смех, и грех, честное слово. Но за неимением других вариантов решаем проблему именно так. Настроение поднимается. В принципе, я выгляжу совсем неплохо. Мамина школа чувствуется. Не зря я натаскалась, помогая ей с вечными подработками по починке одежды для соседей. В трущобах старую одежду латают, а не выбрасывают. Я знаю, каково это, когда каждый цент на счету, не говоря уже о долларе. Работа швеи — копейки, но и они необходимы, когда с деньгами всегда туго. «Надевай мой подарок. Посмотрим, как он будет смотреться с этим платьем», — отвлекает меня Лу, и я быстренько выполняю просьбу подруги, добавляя к образу свои скромные сережки-гвоздики. «Хоть сейчас на бал выпускников!» — восклицает Луиза, протягивая мне клатч. «Красотка ты, конечно, Адель, не дать не взять!» Улыбаюсь Лу со всей искренностью. Доброе слово всегда приятно. «В целом я готова. Легкий макияж и прическа в день Х и вперед. Только что мы совершили невероятное. Подогнали под меня платье, создали образ. Я радуюсь нашей победе. Как бы там ни было, но мы справились. И пусть это не тяжелый люкс, не именитый бренд, зато мы старались. Мне нравится. Я рада бесконечной доброте подруги и ее поддержке. Луиза напоминает мне сейчас фею из знаменитой сказки». «Так, я спать. Завтра у нас с утра консультация перед экзаменом. Надо выспаться. И тебе, кстати, советую», — улыбнулась Лу, натягивая свою страшную любимую пижаму. Луиза уже спит, свернувшись калачиком под одеялом. Мне же не спится. Я все еще стою перед зеркалом и в сущности не верю в происходящее. Все время в голове прокручивается сегодняшний день, как на повторе, снова и снова я вижу перед собой склонившееся лицо Ривза, его острый взгляд, скупые слова и поздравления. Все кажется сказочным сном. Я даже щипаю себя за попу, чтобы убедиться, что не сплю. В своих мечтах я вижу себя Золушкой, опаздывающей на бал и привлекающей к себе внимание принца. Прямо вижу, как я иду вдоль празднично украшенного зала торжеств, и в конце моего пути меня ждет Тайгер. Он улыбается мне так, как никогда прежде, и в глазах его плещется восторг и обожание. Так, стоп. Обрываю фантазию наполовине. Слишком уж она получается невозможной в реальности. Не хватает только розовых пони, весело пляшущих вокруг нас и подпевающих мультяшными диснеевскими голосами. В жизни так не бывает. Уверенный стук в дверь возвращает меня в реальность. Я замираю. Бросаю взгляд на часы, неизменно стоящие на прикроватной тумбочке. Время 10:30. Учитывая нечто наподобие комендантского часа после 9 часов в женском кампусе, это странно. Гостей мы с Лу посередине ночи не ждем, да и особо к нам никто и не захаживает. Вновь раздается стук.